Глава 24. Дела семейные. Всего лишь на пару секунд повисла тишина, как раз на то время, когда мы с Павлом вставали по обе стороны от Ани. Я осматривал все вокруг, стараясь не замечать главного, хотя любопытство пересиливало страх перед ее отцом, и я все же остановился. «Анюта!» — массивное кресло со скрипом сдвинулось назад, а мужчина с небольшими залысинами впереди, но все такими же добротными усами, вскочил и бросился вперед к нам. Он был почти одного роста с дочерью, а единственное сходство с портретом в коридоре — грустные глаза. Император крепко обнял Аню, потом посмотрел на Павла и потряс ему руку. «Спасибо вам, Павел Романович, что смогли доставить ее сюда. Я знал, что могу быть в вас уверен и...» «Что такое?» Он вдруг замолчал и посмотрел на меня. Я заметил, что Трубецкой одним пальцем показывает в мою сторону. Император недоверчиво всматривался в мое лицо, как будто пытался узнать меня, но безуспешно. Потом нехотя отпустил руку шпиона и сделал два шага в мою сторону. «Вы?» – спросил он негромко, но его недоверие выразилось еще ярче. «Я?» – должно быть, император просто сделал паузу, а я влез со своим ответом, потому что он сперва моргнул, потом выразительно изогнул брови и вновь повернулся к шпиону. «Как это понимать?» «Спрашивайте конкретнее, ваше величество!» Молодцевато ответил Трубецкой, как заправский солдат. «Почему человек, которого вынесли в усмерть пьяным с бала, стоит сейчас передо мной?» «Маскировка, ваше величество!» — гаркнул Трубецкой. «Тогда или сейчас?» Алексей Николаевич водил головой из стороны в сторону, не зная, сердито смотреть на меня или на Павла, или на него сердиться тоже. «Тогда, разумеется!» — не удержался от смешка шпион. «Позволите за стол?» «Позволяю». Император все еще хмурил брови и недоверчиво посматривал на меня, но все же вид дочери рядом со мной добавлял ему какого-то тепла, хотя всего лишь каплю. До момента, пока мы не сели за стол, Аня не вымолвила ни слова. Я тоже опасался говорить много и потому готов был в любой момент пнуть под столом Павла, чтобы тот пришел мне на помощь. Я переглянулся с принцессой, одними глазами показывая «Скажи что-нибудь отцу». Та пожала плечами и кашлянула, привлекая внимание властителя. «Па, я понимаю, что мы отвлекли тебя от важных дел, но дело важное». «Важное! Важное дело!» Взревел Алексей Николаевич, и мое мнение о его персоне начало резко меняться с каждым сказанным словом. «Ты регулярно пропадаешь, не посещаешь занятия. Когда ты была во дворце в последний раз...» Он гневно посмотрел на меня, сжал губы и почти прошипел. «Сама знаешь, что произошло в последний раз. И что теперь? Ты заявляешься в разгар собрания. И с кем, позволь тебя спросить?» «Я прекрасно знаю, с кем я пришла к тебе, папа», — жестко ответила Аня, совершенно не впечатленная отцовской вспышкой гнева. «И не смей его оскорблять!» «Мало мне Оксаны, еще и ты туда же!» Император опустил голову до самого стола, а я тем временем пытался вспомнить, о ком зашла речь. «Я не похожа на сестру, па, не надо!» Аня ответила гораздо мягче. Отца это успокоило, а меня избавило от необходимости насиловать собственную память. Оксана была старшей дочерью в семье. «Я не собиралась тебя обидеть. Прости меня, если так получилось, но ты слишком импульсивный, и потому я так реагирую». Она протянула руку и обняла его широкую ладонь своими. Пинок под столом. Трубецкой едва заметно кивал по очереди в сторону императора, а потом его дочери. Осознав, что я не понимаю его намеков, сделал злое лицо и снова кивнул на Алексея Николаевича. Со второй попытки до меня дошло. Вероятно, он имел в виду, что характер у дочери явно отцовский. Если так, то мне повезло, что со мной до сих пор не поругались. Я просто не давал повода. Тем временем император прижал к губам руку Ани и окончательно растаял. Потом отпустил дочь, сверкнул на меня глазами и обратился к шпиону. «Давай, Павел Романович, докладывай, что ты об этом знаешь. Я бы на вашем месте спрашивал главное действующее лицо, ваше величество», — усмехнулся шпион. «История гораздо сложнее, чем кажется. Я лучше ваши документы посмотрю». Император меня усиленно игнорировал и протянул руки за толстой папкой, что лежала перед Павлом на столе. «Что вы мне тут принесли?» Он раскрыл ее, взял первый попавшийся лист. «О, это замечательно. Я лучше прочту сам». Император, не произнеся ни слова, внимательно прочитал первый лист. Затем бегло прошелся по второму, причем лицо его вытягивалось тем больше, чем быстрее он перебирал документы. «Что это вы мне такое принесли, я спрашиваю?» «А в чем, собственно, вопрос, Алексей Николаевич? Я же предлагал, пусть парень расскажет сам. Документы в папке – это лишь мое собственное подтверждение его словам. К тому же и сама Анна Алексеевна сможет подтвердить истинность слов». «Но этот человек...» И снова возмущению императора не было предела, а судя по пальцу, которым он совсем не по-императорски ткнул в мою сторону, отношение ко мне было ниже плинтуса. «Уж не хотите ли вы, чтобы я сам пересказал вам эту историю с теми щекотливыми подробностями, которые не нужны никому?» — надавил Павел. «Вы забываетесь, с кем вы говорите!» «Папа!» — воскликнула Аня. «Выслушай! Это важно!» «Я уже места себе не находил. Не хватало еще встрять в семейные разборки на фоне и без того не лучшего к себе отношения, к тому же со стороны самого властного человека в стране. Решит еще, что я дурно влияю на его дочь и отправит в Сибирь. И это в лучшем случае. А поскольку все, как я считал, монархи не любят, чтобы им перечили, я сидел тихо, пока мне официально не предоставят слово. И только думал о том, как бы половче начать разговор, чтобы Алексей Николаевич воспринял все предельно серьезно». Тем временем император нервно постукивал ногтем по столу, заглядывая исключительно в папку с бумагами. «И что это такое?» — воскликнул он. «По возвращении домой тут же исчезла из поля зрения, была выявлена через 9 дней агентом в поместье Сергея Николаевича Романова. Как прикажете это понимать, Павел Романович? Почему моя дочь, которая должна находиться постоянно под вашим наблюдением, исчезает из виду на несколько дней? И где она была? С кем?» «С ним, папа!» Я вздрогнул, ощутив, как ее пальцы коснулись моей руки. Сам я задумался и не заметил движения рядом. Император сверлил меня глазами, вероятно, мысленно желая моей скорейшей и самой мучительной смерти. «Вы дальше читайте, ваше величество!» Негромко произнес шпион и даже подтолкнул листок поближе к императорскому носу. «Знала бы ты!» – начал Алексей Николаевич, но, решив с дочерью спорить бесполезно, продолжил чтение. «В компании Максима Абрамова, который обеспечил ее доставку во дворец в целости и сохранности...» Тут он запнулся, постарался это скрыть и в конечном счете подавился, зайдясь кашлем. Остановил уже вскочившую на ноги Аню и прохрипел: «Абрамов! Знакомая фамилия! Ты же из местных!» «Как бы вам сказать, впервые в этом кабинете зазвучал и мой голос. И да, и нет, если под местными вы подразумеваете, что я владимирский, то да, мои родители родились здесь так же, как и я, но только в другом Владимире». «О чем это он? Я его совершенно не понимаю. Не успел он открыть рта и уже говорит безумные вещи. Есть только одна столица». «В вашем мире, да, но он не единственный». «Забавный ход!» — вдруг рассмеялся император. «Он хочет наговорить самых ужасных безумств, чтобы потом его слова не показались мне такими уж невероятными». «Я, конечно, прошу прощения за свою наглость», — сказал я настолько вызывающим тоном, что прощения просить стоило уже за него. Вытащил из кармана жилета медный портер и, не отстегивая его от цепи, показал императору. «Вы когда-нибудь уже видели такие штуки?» «Павел Романович видел. Думаю, что и вы тоже должны были». «Что за вопрос? Конечно, видел». «Максим, повежливее!» — шепнула Аня мне в ухо, но, как оказалось, достаточно громко. «Опустим формальности, Анютка. Император неожиданно сменил тон. «Я знаю, что до нашей машины имеют допуск только люди доверенные. Я же не знаю всех служащих и работников во всех отделениях и департаментах империи и готов смилостивиться, когда мне объяснят, в чем дело от и до». «Тогда начнем с главного». Я посмотрел на Павла и Аню. Они вдвоем одобрительно кивнули, вызвав у императора только больше сомнений. «Что ж, главное, мне кажется, и так понятно. Вы присматривали за моей дочерью и, вероятно, спасли ее от какой-нибудь беды». В его словах не звучало ни намека на вопрос, настолько он был уверен в своих словах. Я улыбнулся, убрал портер в карман и положил на стол локоть. Потом отчего-то подумал, что это все же крайне неприлично, и выпрямился на кресле. Очень удобном и уютном кресле. «Дело в том, ваше... величество...» Непривычные сочетания с трудом ложились на язык. «Я не имею никакого отношения ни к одному из ваших департаментов. Несмотря на то, что вчера на радио высказали предположение, будто бы я шпион, да и некоторые мои знакомые тоже так думали, я не служу в третьем отделении или в службах вашей разведки». Я сделал паузу, чтобы вдруг случайно следующей фразой не перебить императора. Но тот молчал, и я продолжил. «Точно так же я не отношусь ни к одной из групп лиц, которые работают с вашей машиной для перемещений. Я не служащий, не ученый и даже не механик. Для вашего мира я всего лишь гость. Но обстоятельства сложились так. Теперь я посмотрел на Аню и под столом положил ей руку на бедро, что гость я не совсем обычный».